Россия. Москва, 11 января. Вторник. Вернувшись в Москву, Дронго заперся в своей квартире, наслаждаясь тишиной и одиночеством. Об инциденте, случившемся в театре, он уже знал. Об этом сообщили все ведущие мировые телеканалы, написали все известные газеты, и не только в России. Аналитики дружно сходились на том, что появление подобных неуравновешенных людей возможно в любом обществе и при любой ситуации. Но ничего подозрительного в них не нашел. Такой тип действительно мог появиться где угодно. От подобного нападения не может быть застрахован ни один президент, ни один политик. В этот вечер он читал последнюю книгу Брауна, когда раздался телефонный звонок. Дронго удивленно посмотрел на аппарат, но автоответчик, включившись, уже сообщал кому-то, что хозяина нет дома. «Я знаю, что ты дома», – прозвучал знакомый голос Машкова. «Если разрешишь, я к тебе заеду». «Добрый вечер», – поднял трубку Дронго. «Что у вас опять произошло?» «Долго рассказывать, я лучше к тебе приеду. Примешь?» «Последний раз мы виделись почти месяц назад. Можешь приезжать». Только учти, что пить я с тобой больше не буду. Мне все равно за тобой не угнаться, а все время проигрывать я не люблю. Посмотрим. У его собеседника явно не было желания шутить. Буду у тебя через час. Виктор Машков приехал, как и обещал, ровно через час. Он вошел в квартиру и снял пальто, даже не пытаясь придать своему лицу хотя бы подобие приветливого выражения. Дронго, понимающе усмехнулся, но ничего не спросил и проводил гостя в гостиную. «Давай на кухню», – вдруг предложил Машков. «Там как-то уютнее». Генерал Виктор Машков и эксперт Дронго были знакомы уже много лет, но сегодня гость был явно не в настроении. «Что ж, пойдем на кухню», – согласился хозяин квартиры. Кухня примыкала к столовой, где можно было усесться за удобным столиком и поговорить по душам. Машков сел лицом к окну. Дронго уселся напротив. «Может, предложишь хотя бы кофе?» – попросил гость. «У меня нет кофе», – ответил Дронго. «Я его не люблю». «А держать специально для гостей глупо. Выглядит как-то слишком подобострастно. К тому же сюда почти не ходят гости. У меня есть чай. Хороший чай. Зеленый. С жасмином. Черный. Есть даже черный с китайской красной розой. Лучше зеленый», – выбрал генерал. Дронго включил электрический чайник и вернулся на свое место. «У тебя сегодня плохое настроение», – заметил он. «Не очень хорошее», – согласился Машков. «Ты генерал, у тебя в любое время должно быть хорошее настроение. Ты знаешь, я всегда представлял себе в детстве генералов пузатыми и лысыми. А ты у нас подтянутый красавец, с хорошо уложенной шевелюрой. Завидуешь?» Улыбнулся Машков, взглянув на своего лосоватого собеседника. «Конечно. Давно мечтаю сделать пересадку волос, как Берлускони. Но почему-то не решаюсь. Боюсь выглядеть глупо». «Тебе идет лысина. Становишься похожим на ученого, интеллектуала. Я, между прочим, всегда представлял себе умных людей лысыми и в очках. Такой распространенный образ. Очки я пока не ношу, а Эйнштейн, между прочим, был с волосами». «Растрепанный», — поправил его Машков. «Может, он специально не причесывался, чтобы не были видны его залысины?» Убедил. Чайник выключился. Дронго поднялся. Снова прошел к кухонной стойке и через минуту, вернувшись с двумя чашечками зеленого чая, спросил. «Варенье хочешь?» «Не нужно. У тебя всегда хорошие конфеты. Говорят, что шоколад даже полезен». Дронго достал две небольшие коробки с шоколадными конфетами и положил на столик. Затем опять сел напротив Машкова. «А теперь начни рассказывать, зачем ты сюда приехал», — предложил он. «Судя по твоему виду, у тебя не очень приятные новости». «Совсем неприятные», — буркнул Машков. Затем, сделав несколько глотков чая, спросил. «Ты слышал о ЧП, случившемся в театре?» «Конечно, об этом написали все газеты. Но, кажется, это был какой-то псих. Я, во всяком случае, понял именно так. Или я ошибся?» «Нет, он действительно не совсем нормальный человек и, судя по всему, одиночка. Случайно оказался в театре, а когда увидел президента, решил, что нужно действовать. У него с собой не было даже оружия. В буфете стащил обычный нож из столового набора. Небольшой и не слишком острый. С таким ножом он не справился бы с нашим президентом, даже если бы рядом не оказалось ни одного охранника. Этому кретину 50 лет. Он страдает одышкой, у него незалеченная язва, холецистит. В общем, полный набор всех болезней. Если бы он даже прорвался к президенту, то вряд ли бы успел бы замахнуться. Президент справился бы с ним без всякой помощи, учитывая, что он владеет дзюдо и самбо. Этот нож был глупой и пустой угрозой. Президент мог запросто сломать ему руку. «Охрана не успела вмешаться?» – уточнил Дронго. «Конечно, успела. Все было кончено за несколько секунд. Идти с таким ножом против президентской охраны – такая глупость. Он был с кем-то связан?» «Конечно, нет. Но сейчас его проверяют. Самое интересное, что никто, кроме начальника охраны, генерала Пахомова, не мог знать о предстоящем визите президента в театр. Об этом сам президент сказал Пахомову всего несколько дней назад. А для таких акций нужна подготовка. Иголкин действовал самостоятельно, в одиночку. Тоже мне патриот чертов. Ты специально приехал, чтобы рассказать мне об этом? Нет. Тогда честно скажи, почему ты появился у меня с таким выражением лица?» Машков замолчал и помрачнел. «У нас к тебе дело», – не очень уверенно начал он. «Опять у вас», – насмешливо заметил Дронго. «После того, как меня в последний раз выгнали из твоего учреждения, я думал, что у вас ко мне больше не будет никаких дел». «Это совсем не то, о чем ты думаешь», – еще больше нахмурился Машков. «Дело в том, что наши оперативные сообщения совпадают с выводами, которые ты сделал. Генерал Гельмут Гейтлер – один из самых талантливых специалистов по организации террористических актов. Своего рода мастер. И, похоже, на этот раз кто-то решил использовать его опыт». «Значит, мы не зря ездили в Берлин?» – отозвался Дронго. «И ты появился у меня только для того, чтобы сообщить эту новость? Или чтобы рассказать, какой талантливый этот немецкий генерал?» «Нет. После случившегося в театре решено бросить все силы на поиски Гейтлера. По распоряжению руководства проверяются все возможные варианты, отрабатываются все версии». «Прекрасное вступление. А теперь сообщи, наконец, зачем ты явился ко мне? Они считают, что ты слишком многое узнал». Машков не отвел глаза. Он говорил честно и прямо. «Ты ездил в Берлин, ты один из лучших аналитиков, ты знаешь о работе нашей совместной группы». Дронго молча смотрел на своего гостя и друга, но тот снова не договорил. «Да, я многое знаю», – досказал за него Дронго, «в том числе и о том, о чем не должен знать, верно?» Машков молчал. «Генералы должны уметь брать на себя ответственность», – напомнил Дронго, «и поэтому я жду твоей последней фразы». «Принято решение о твоей нейтрализации», – сухо ответил Машков. «Это означает ликвидацию?» «Нет, но тебя посадят под домашний арест и начнут прослушивать все твои телефоны, отключат интернет. Одним словом, создадут комфортную обстановку. Будешь как на отдыхе. И долго я буду так отдыхать? Пока не возьмут Гейтлера. Наши специалисты считают его возможное появление в Москве исключительно опасным. Он способен придумать все, что угодно. Абсолютно все. В одном из сообщений из Берлина его назвали гением подобных разработок. А с гениями всегда трудно. Поэтому, пока его не возьмут, тебе нужно немного отдохнуть. Приятная перспектива. А если его вообще нет в Москве? Если он разрабатывает свои операции, сидя где-нибудь в Канаде или в Португалии? Мне нужно ждать, пока вы его не найдете? Да, похоже, другого варианта у нас нет. А если я не согласен? Тогда тебя посадят в тюрьму. Мне с трудом удалось их убедить, что лучше тебя оставить дома. Ты всегда мечтал посидеть дома, читая книги. Вот сейчас у тебя и появится такая возможность. Издеваешься? Нет. Делаю все, чтобы ты остался в живых. Честно признался Машков. Согласись, для них гораздо удобнее и дешевле, если ты случайно попадешь под машину или выпадешь из окна. Спасибо за откровенность. Генерал Богемский настаивал, что тебя нужно изолировать. Он считает, что нельзя доверять иностранцу такие секреты. Извини. Дронго поднялся, забрал обе пустые чашки и отнес их к кухонной стойке, чувствуя на своем затылке взгляд Машкова. Еще раз наполнив обе чашки зеленым чаем, вернулся к столу и поставил чашку гостя перед ним. «Спасибо», — поблагодарил его Машков. «У меня есть варианты?» — поинтересовался Дронго. «Похоже, что нет». «Мне не разрешат даже уехать?» «Нет». «Вы думаете, что таким образом обеспечите должную безопасность вашего президента?» «Пока не найдут Гейтлера, мы все будем на особом положении». «Ясно. Я могу принимать гостей?» «Меня можешь». «У тебя есть какие-то конкретные пожелания насчет женщин?» «Нет. Джилл я не позову, а остальным здесь появляться не обязательно. Но у меня бывает домработница, которая должна убирать в квартире. Ее будут пускать». «А Вейдеманис или Кружков? Ты знаешь, что они бывают у меня довольно часто? Ты попросишь их пока не приходить. Твой водитель тоже может получить отпуск». «Похоже, вы все продумали. Почти все. Поэтому я к тебе и приехал. Не пытайся делать глупости. Тебя просто не поймут. И никуда не уезжай. Гулять можешь во дворе, перед домом. Меня будут прослушивать?» «Не знаю, думаю, да. Телефоны обязательно, а насчет квартиры не уверен. Хотя у тебя есть новые скремблеры, и ты можешь их использовать. Но на твоем месте я не стал бы этого делать. А продукты, вода? Или вы берете меня на государственное обеспечение? Если я не смогу выходить из дома, то кто будет доставлять мне продукты? И на какие деньги? А еще учтите, что я частный эксперт и зарабатываю на жизнь консультациями. Ваше ведомство готово возместить мне мои издержки? Будет лучше, если ты попадешь в больницу?» Разозлился Машков. «Я с трудом уговорил их не арестовывать тебя. Что касается продуктов, к тебе будет приезжать наш водитель, которому ты можешь сообщать, что именно нужно купить. И деньги ему буду платить тоже я?» «Разумеется. У нас нет такой статьи расходов». «Прямо как в Америке. Частная кооперативная тюрьма, за которую еще и платит сам заключенный. Ты не думаешь, что это абсолютный идиотизм?» Машков поднялся. «С тобой невозможно разговаривать. Я хочу тебя спасти, а ты валяешь дурака. Пойми, когда речь идет о безопасности главы государства, такие мелочи, как твой комфорт, никого не волнуют. И твои затраты тоже никого не беспокоят». Дронго тоже поднялся. «Ладно», — буркнул он, — «поговорили. Наручники будешь надевать, или дома я могу ходить без них? Может, достанете мне тюремную одежду, такую полосатую робу, чтобы я чувствовал себя более комфортно? Можно придумать какой-нибудь знак для заключенного. У евреев в фашистских концлагерях были шестиконечные звезды. Может, вам пора вводить такой особый знак для кавказцев? Например, рисунок горы. Или нечто в этом роде. А может, такие мелочи тебя тоже не волнуют?» Машков повернулся и пошел к выходу. Надевая пальто, он сильно побагровел, но ничего не сказал. Дронго молча следил за ним. Машков открыл дверь и, не проронив ни звука, вышел, с силой захлопнув ее за собой. Дронго повернулся и пошел в гостиную. Через несколько минут раздался телефонный звонок. Это снова был генерал. «Я зайду сегодня еще раз к руководству», — коротко пообещал Машков. «Постараюсь снова убедить их, чтобы тебя выслали в Италию к твоей Джилл. Уезжай к чертовой матери, если дашь подписку о неразглашении всех полученных тобою сведений. Скажу, что у тебя язва, и тебе нужна особая пища». «Типун тебе на язык», — улыбнулся Дронго. «У меня абсолютно здоровый желудок. Еще накаркаешь?» «Иди ты к черту!» — разозлился генерал и разъединился. Дронго прошел в кабинет и сел за компьютер. Он решил узнать все, что написали об инциденте в театре, и все проанализировать. Если в деле замешан Гейтлер, то случайность в театре может быть не совсем случайной. Похоже, это понимает и ФСБ. Именно поэтому они так встревожились и пытаются проверить все возможные источники информации.